Поговорив с капитаном, Шульгин нажатием кнопки на приводном маячке посигналил Левашову. Без обозначения пространственно-временных координат Олегу найти их в чужой реальности было бы затруднительно. Слишком сильно сказывался принцип неопределенности. Несмотря на все старания, после пересечения барьера ведущий луч СПВ «Медузу» потерял, как радиолокатор теряет цель, скрывшуюся за грозовым фронтом. «Живы?» — облегченно спросил Левашов, увидев по ту сторону окна флигер и товарищей в отсеке управления с откинутым колпаком. «Вроде этого. Сколько сможешь канал открытым держать?» «Сколько генераторы Волгалы напряжение давать будут, если гравитационная буря не случится?» «Ну и славно. Переключись на одностороннее окно и сиди за мной присматривай. Я тут, как бывший циркач, хочу тебя в роли бога из машины поэксплуатировать. Наблюдай очень внимательно. Я не знаю, что случится может, вдруг на слова времени не останется. Самому тебе соображать придется. По месту. Ребята внутри». Он показал на дворец съездов. «Переговоры ведут. Артем с ними, и они не дураки, так что от внезапных физических акций почти застрахованы. Нам с Андреем в 20-м году на Николаевском вокзале труднее пришлось. Однако атмосфера вокруг очень тяжелая, душу выворачивает. Противно. Физически и психически». «Коньячку хлебни», — посоветовал Олег. «Хлебну, когда обстановка позволит. Ты вот давай от пульта не отходя, человек 5 роботов к себе отсвистай по тревоге. Пусть за спиной стоят. Кто со взломщиком, кто с ручными гранатами». И Сашке-специалисту внезапная светлая мысль пришла в голову. «Химия нужна. Боевая и демонстративная. Рысью кого-то на склад. Вторая палуба, отсек 16Б. На стеллажах справа имеются баллоны с дихлорарсином. Прямо так и написано. Чудесная штука, особенно при здешней перенасыщенной кислородом атмосфере. Убить не убьет, но минимум сутки кашель, рвота, слезы, сопли обеспечены любому количеству пациентов в радиусе километра, включая инсектоидов. Тем вообще трахеи выжжет. Чуть дальше шашки лежат с разноцветными ядовитыми дымами. Кого надо напугает, нас прикроет. А как же вы сами?» «В политбюро не дураки сидят, как говорил товарищ Брежнев. В наших боекомплектах респираторы есть». «Ты чего, Саш, с кем воевать собрался?» — спросил внезапно появившийся за спиной Левашова Воронцов. Весь разговор он явно слышал, только до поры не вмешивался. «На кой они мне сдались воевать? Попугать, если поскольку к тому все идет. Ты, Олег, еще и мой карабин ртутный возьми. Ртуть, исходя из таблицы Менделеева, получше серебра должна по нечистой силе работать». «Ну, вы там уже и до этого дошли». С явной иронией, направленной не на то, чтобы уязвить собеседника, а напротив его подбодрить, спросил Дмитрий. «Спускайся к нам, сам и сообразишь, что почем и как. Настаиваешь? Зачем? Не хочешь, просто постой у окошка, погляди. Сочтешь нужным, примем как родного». «Из всего вышесказанного, уважаемый Рорайма», — сказал Антон, голосом, независимо от наличия микрофонов, достающим до самых верхних кабинок амфитеатра, «следует, что я, как представитель цивилизации, предназначенный сохранять мир, порядок и взаимопонимание между любыми разумными существами Вселенной, предлагаю высоким договаривающимся сторонам» — он широким жестом указал на Сунг, Эрма и землян — «приступить к переговорам без всяких предварительных условий. Сначала пусть выступит хозяин здешнего совета с изложением всех имеющихся претензий и пожеланий в адрес своих соседей по планете. Затем мы выслушаем другую сторону. Предупреждаю об одном условии, обязательном в галактике. Совещание может закончиться только достижением взаимного согласия. В противном случае я облечен полномочиями разрешить спор по собственному усмотрению». Сказано было сильно. Тем более, что свои слова Антон сопроводил должного уровня ментальным посылом. Фарзель сознавал, что не к этим существам выглядящим почти как люди, он обращается. Надеялся, что его слова тем или иным образом доходят до истинных хозяев здешней реальности. Совершенно правдивые слова, кстати, за одним несущественным исключением. Объявленные только что права Антон потерял вместе со званием тайного посла. Но кто мог об этом знать, кроме директора-распорядителя галактического цирка? «Тревога! Ложись!» Не своим голосом вскрикнул Удолин, будто опытный солдат, услышавший свист, падающий прямо на позицию авиабомбы. Одной рукой с невероятной силой дернул за пояс Новикова, другой Антона, между которыми сидел, и свалил их на пол, под крышку обширного, наверняка не сколоченного руками, а выращенного стола. В зал обрушилась темно-коричневая, вся пронизанная оранжевыми искрами и пронзительно-сиреневыми сполохами, вроде северного сияния, мгла. «Держим, держим защиту!» Не то кричал, не то беззвучно бормотал Удолин прямо в ухо Андрею, которого он накрыл своим костлявым, но очень крепким телом. Новиков и так свою держал, не совсем понимая, от чего именно. Вроде как Портос уперся могучей спиной, восседающий, грозящий раздавить всех каменный свод. На одних инстинктах держал. «Как самый примитивный дугур», — мелькнуло краем сознания. Тут же услышал, как ровной строчкой бьет пулемет Артема. Роботу было наплевать на психологический удар любой мощности. Его позитронный, а может и нейтринный процессор, нерасторжимо связанный с главным сервером Волгаллы, не реагировал на посторонние воздействия. Обстановка вышла из-под контроля людей-хозяев, и он выполнял последний по времени приказ. Артем, даже в этой безусловно мистической, не имеющей отношения к нормальным законам природы и оптики тьме, видел как днем. Приподняв ствол ПКМ вверх на нужный угол и присев на одно колено, робот стрелял. Через каждые 15 выстрелов он на секунду отпускал спусковой крючок, потом нажимал снова. В его поле зрения по залу метались существа-предметы, больше всего похожие размером и видом на солдатские байковые одеяла, с шаровыми молниями по углам. Робот-андроид-киборг умел включать в случае необходимости такие органы чувств, о которых люди-хозяева не имели понятия. Разве может охотничья собака объяснить даже тому, кто ее с щенячьего младенчества на своих руках вырастил и воспитал, как в зарослях высокой гречихи удается перепелку сначала учуять, невзирая на массу посторонних, куда более сильных запахов, стойкой поднять, указав хозяину, выстрела дождаться, а потом убитую найти и принести. Артем видел сущность, использованного врагом порождения тьмы. Для него предыдущее слово большой буквы не требовало. Тьма — отсутствие света всего лишь. Зато одеяло, нарвущие их трассирующие пули, реагировали. Не нравилось им это. Не то чтобы падали. Начали сворачиваться в длинные прямые рулоны и улетать прямо сквозь потолок. Передавая согласно приказу своему дублеру Аскольду суть и смысл происходящего, Артем, чтобы и хозяин Александр понял, выпустил остаток ленты в том же направлении. Если еще не услышал, так увидит зеленые трассеры, вылетающие наружу. Выплюнув десяток пуль, лента кончилась. Робот отскочил на другую, более удобную, на его взгляд, позицию. Отбросил пустую коробку и пристегнул новую. Люди, в темноте лежащие под столом, живы. Команды отбой не поступило, и он готов был продолжать. Но не в кого стало. Тех, что в ужасе лежали сейчас на полу своих кабинок, трогать приказа не было. Новиков чувствовал, что в отличие от инцидентов, имевших место на Волгалле, сейчас происходящее не действует на психику. Только на периферические нервы, которые, впрочем, болели невыносимо. Все сразу. Пульпит в 32 зубах, распространенный на остальные 200 костей. Шульгин увидел неизвестно откуда возникшую тучу. Опять тучу. Все африканские эскапады дугуров ими непременно предварялись. Безусловно, грозовую, судя по структуре и конфигурации. возникшую над восточной стороной горизонта и налетевшую в минуту, а то и быстрее. Только о существовании коричневых туч он никогда в жизни не слышал, не тот цвет. А заметив, что она выпускает снизу вьющийся, похожий на торнадо жгутик, становящийся все толще и страшнее, направленный прямо в центр крыши здания, скомандовал Ростокину: «Бей! На полную!»